Глава пятая. Мистер Бенсингтон стушевывается. Как раз в то время, когда Королевская комиссия по чудо-пище готовила отчет о своей деятельности, пища всерьез доказала свою способность ускользать из-под контроля. Случилось это слишком быстро и потому весьма не кстати, по крайней мере, так думал Костер. Ибо, как показывает сохранившийся и по сей день первоначальный вариант отчета, комиссия под руководством самого талантливого своего члена Стивена Винклса, члена Королевского общества, доктора медицинских наук, члена Королевского терапевтического колледжа, доктора естественных наук, мирового судьи, доктора прав и прочее, уже установила, что случайная утечка Гераклеофорби совершенно исключена. Комиссия готова была высказаться в пользу чудо-пищи при условии, что изготовление оной будет поручено авторитетному комитету, разумеется, во главе с Винклсом, и этот же комитет получит исключительное право контроля над продажей. По мнению комиссии, эти меры должны были удовлетворить всех, кто выступал против широкого применения гераклеофорбии. Будущий комитет получал неограниченные полномочия и исключительное право распоряжаться чудо-пищей. И, конечно, только злая ирония судьбы повинна в том, что первая и самая страшная вспышка новых бесчинств гераклеофорбии произошла совсем рядом с маленьким коттеджем в Кестоне, где проводил лето доктор Винклс. Теперь уже нет сомнений, что когда Редвуд отказался сообщить Винклсу состав гераклеофорбии номер 4, сей почтенный доктор воспылал страстью к аналитической химии. Экспериментатор он был весьма посредственный и, вероятно, поэтому счел нужным заниматься своими опытами не в превосходно оборудованных лабораториях, которые были к его услугам в Лондоне, а в дрянном сарайчике на задворках своего коттеджа в Херстоне. Он ни с кем не посоветовался и держал свою работу в секрете. Ни особого усердия, ни таланта он не проявил, и, проработав какой-нибудь месяц, да и то с перерывами, по-видимому, совершенно забросил свои изыскания. Винклсова, с позволения сказать, лаборатория, была оборудована очень примитивно. Туда была проведена вода, которая затем вытекала через трубу в тенистый пруд, по берегам заросший камышом. Пруд этот приютился под развесистой ольхой в уединенном уголке луга за живой изгородью сада. Труба изобиловала трещинами, остатки пищи богов просачивались наружу и скапливались в лужице среди камыша, а между тем наступала весна, и природа пробуждалась. Весной в этом маленьком забытом уголке все ожило и зашевелилось. На поверхности лужи плавала лягушачья икра, и крошечные головастики уже разрывали свои студенистые оболочки. Маленькие водяные улитки выползали на солнышко под зелеными стеблями камыша, из яичек выбирались личинки большого водяного жука. Не знаю, видел ли читатель когда-нибудь личинку водяного жука, который почему-то называется жук-плавунец. Эта личинка выглядит довольно странно. Членистая, очень сильная, с неожиданно резкими движениями, она плавает вниз головой, выставив из воды один лишь хвост. Она достигает 2 дюймов длины, примерно с фалангу большого пальца мужчины, разумеется, такого, кто не отведал пищи богов, и вооружена 2 необычайно острыми и мощными челюстями цилиндрической формы с острыми кончиками. Ими она высасывает кровь у своей жертвы. Первыми вкусили плавающих на поверхности лужи остатков пищи богов крошечные водяные улитки, да еще шустрые головастики. Эти сразу же особенно к ней пристрастились. Но едва успевал головастик немного подрасти и выделиться в своем головастичьем мирке настолько, что пытался расширить привычную вегетарианскую диету за счет меньшого братишки, как хлоп, изогнутые челюсти личинки жука-плавунца уже впились в него и сосут вместе с кровью раствор гераклеофорбии номер 4. Кроме этих чудовищ, заполучить хоть малую долю пищи посчастливилось лишь камышу, зеленой студенистой тине на поверхности воды, да водорослям в иле на дне. Вскоре в лаборатории устроили генеральную уборку, и новый запас пищи переполнил лужу. Она разлилась, и теперь зловещая борьба за существование продолжалась уже в соседнем пруду под корнями ольхи. Первым обнаружил неладное некий мистер Льюки Керрингтон, учитель математики и естественных наук, который в часы досуга занимался изучением жизни пресноводных, и его открытию не позавидуешь. Он приехал на денек в Кэстон, чтобы наполнить прудовой водой несколько пробирок, а затем рассмотреть их содержимое под микроскопом. Штук 10 пробирок, заткнутых пробками, позвякивали у него в кармане, когда он, помахивая шишковатой тросточкой, спускался с песчаного холма к пруду. В это время помощник садовника, стоя на заднем крыльце дома мистера Винклса, подстригал живую изгородь и заметил его. В этот глухой уголок никто никогда не заходил, да и вел себя пришелец непонятно, и мальчишка с любопытством стал наблюдать. Мистер Керрингтон склонился над прудом и, опершись рукой о ствол старой ольхи, заглянул в воду. Но, конечно, садовник не мог понять, отчего такое удивление и удовольствие выразилось на лице мистера Керрингтона, когда тот увидел на дне какие-то большие, совершенно ему незнакомые нити и пузыри крупных водорослей. Головастиков нигде не было. К этому времени их всех уже съели личинки плавунца, и потому, кроме буйной растительности, мистер Керрингтон не заметил ничего необычного. Он закатал рукав до локтя, наклонился еще ниже, сунул руку в воду, чтобы вытащить интересный образчик. И тотчас из укромного уголка под корнями ольхи что-то метнулось. Миг, и острые клещи впились в руку учителя. Непонятное существо было длиной больше фута, коричневое, членистое, точно скорпион. Отвратительный вид его, острая жгучая боль ошеломили мистера Керрингтона. Он потерял равновесие, закричал и, как подкошенный, ничком повалился в пруд. Мальчишка-садовник видел, как он вдруг исчез, слышал всплеск воды, потом барахтанье. А потом несчастный вновь появился над водой, без шляпы, весь мокрый, и закричал истошным голосом. Никогда еще мальчишка не слыхал, чтобы взрослые мужчины так вопили. Этот удивительный незнакомец, видно, пытался оторвать что-то от своего лица, а по лицу ручьями текла кровь. Он размахивал руками, словно в отчаянии, прыгал, скакал, как сумасшедший, потом пустился бежать, но, не пробежав и 10 шагов, упал и стал кататься по земле. Теперь его не было видно. Мальчишка кубарем скатился с крыльца и прямо через изгородь кинулся на помощь. К счастью, он так и не выпустил из рук садовых ножниц. Продираясь сквозь кусты дрока, он подумал было, не вернуться ли, вдруг этот человек сумасшедший, но мысль о ножницах придала ему храбрости. В случае чего я бы выколол ему глаза, объяснял он потом. Едва мистер Керрингтон заметил мальчика, он повел себя как человек совершенно нормальный, но доведенный до отчаяния. С трудом поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял и пошел ему навстречу. «Смотри», — вскричал он, — «я не могу их оторвать». И мальчишка с ужасом увидел, что к щеке мистера Керрингтона, к его обнаженной руке и к бедру присосались 3 устрашающе огромные личинки. Их сильные коричневые тела отвратительно извивались, мощные челюсти глубоко впились в тело, они жадно пили кровь. У этих чудовищ была бульдожья хватка, и все попытки мистера Керрингтона оторвать их от себя только усиливали боль и углубляли раны. Его лицо, шея, пиджак были залиты кровью. «Держите, сэр!» — закричал мальчишка. «Сейчас я их отрежу!» И с чисто мальчишеским азартом принялся отстригать кровопийцам головы. «Вот тебе, вот!» — приговаривал он, морщась от омерзения, всякий раз как отрезанное избивающееся тело падало на землю. Однако хватка у чудовища была такая свирепая, что головы еще некоторое время продолжали сосать, и кровь текла из перерезанных шей. Но мальчишка снова пустил в ход ножницы, причем нечаянно задел из самого мистера Керрингтона, и, наконец, все было кончено. «Я никак не мог их оторвать», — повторял мистер Кэррингтон. Он постоял минуту, шатаясь, истекая кровью, ослабевшими руками потрогал свои раны, посмотрел на окровавленные ладони, потом колени его подогнулись, и он упал в глубоком обмороке к ногам мальчишки возле своих поверженных врагов, которые все еще шевелились в траве. По счастью, мальчишке не пришло в голову побрызгать его водой из пруда. Там, под корнями ольхи, подстерегали другие такие же чудовища. Вместо этого он побежал обратно в сад, звать кого-нибудь на помощь. Тут ему встретился садовник мистера Винклса, он же кучер, и мальчик рассказал ему о случившемся. Когда они вместе подошли к мистеру Кэррингтону, тот уже очнулся и, хоть был еще смертельно бледен и очень слаб, тотчас объяснил им, какую опасность таил в себе злополучный пруд. Таким образом, мир был впервые предупрежден, что пища вновь просочилась куда не следовало. Прошла всего неделя, и Кэстонский луг оказался, как выражаются натуралисты, очагом распространения новых гигантских трав и насекомых. На сей раз это были не осы, не крысы, не уховертки и не крапива, но по меньшей мере три вида водяных пауков, несколько личинок стрекозы, вскоре они превратились в гигантских стрекоз, чьи парящие в воздухе сапфировые тела потрясали весь Кент, и отвратительная студенистая тина, переполнившая пруд и скользкой зеленой слизью, доползшая по дорожке почти до самого дома доктора Винклса. Кроме того, усиленно пошли в рост камыш, хвощ и водяной папоротник. Покончить с этим удалось только, когда осушили пруд. Очень скоро стало ясно, что на этот раз появился не один, а сразу несколько таких очагов. Один был в Виллинге, теперь в этом уже нет сомнений. Именно отсюда хлынули полчища гигантских мух и красных пауков. Из Санбери поползли огромные хищные угри. Они вылезали на берег и убивали овец. Блумсбери явил миру новую устрашающую породу тараканов. Их рассадником стал один старый дом, где водилось множество всякой нечисти. Одним словом, мир опять столкнулся с происшествием вроде тех, что потрясли однажды Хиклибрау, только вместо цыплят, крыс и ос теперь разрослись до чудовищных размеров другие издавна знакомые твари. Каждый очаг плодил свою собственную живность и растительность. Теперь мы уже знаем, что все эти очаги возникали только там, где жили пациенты доктора Винклса. Но в то время никто об этом и не подозревал. Обвинять самого Винклса никому и в голову не приходило. Поднялась вполне понятная паника, взрыв негодования. Но все это обернулось не против доктора Винклса, а против пищи. И даже не столько против самой пищи, сколько против злосчастного Бенсингтона, ибо общественное мнение с самого начала твердо уверовало, что именно он, и только он один, за нее в ответе. Попытка линчевать ученого была лишь одной из тех вспышек, которые яркими красками рисует история, а на самом деле рядом со многими другими событиями они бледны и незначительны. Как это случилось, до сих пор остается тайной. Известно, что толпа нагрянула прямо с митинга, устроенного в Гайд-парке крайними противниками чудо-пищи из лагеря Кейтерема. Но кто первый предложил хотя бы намеком пойти громить дом Бенсингтона, установить так и не удалось. Раскрыть непостижимую психологию толпы — задача по плечу разве что господину Гюставу Лебон. Примечание? Гюстав Лебон, 1841-1931 годы, французский социолог. Как бы то ни было, однажды в воскресенье около 3 часов дня огромная бурлящая толпа разъяренных лондонцев хлынула к дому Бенсингтона с твердым намерением линчевать его, чтобы впредь всяким ученым неповадно было что-то там исследовать и открывать. И она едва не добилась своего. По крайней мере, с тех пор, как давным-давно, в середине царствования королевы Виктории, решетки Гайд-парка были снесены разбушевавшейся толпой, никогда Лондон не видывал ничего подобного. Не менее часа жизнь незадачливого ученого висела на волоске. Бенсингтон ничего не подозревал до тех пор, пока с улицы не докатился гул приближающейся массы народа. Он подошел к окну и выглянул, все еще не догадываясь, что это имеет какое-то отношение к нему. Минуту-другую он смотрел, как толпа, отбросив десяток полицейских, пытавшихся ей помешать, окружала вход в его дом, и вдруг понял — это пришли за ним. Он-то и нужен этой ревущей, озверелой толпе. Пенсингтон был совсем один в квартире. Пожалуй, это оказалось к лучшему, ибо кузина Джейн отправилась в Иллинг к какой-то родне своей матушки пить чай. Как надо себя вести в подобных случаях, эта бедняга представлял себе, вероятно, не лучше, чем правила поведения на страшном суде. Он метался по квартире, вопрошал столы и стулья, как быть, запирал и отпирал все замки, кидался то к окнам, то к дверям, то в спальню. И тут на выручку явился привратник. «Нельзя терять ни минуты, сэр», — сказал он. «Они уже углядели в прихожей список жильцов, узнали номер вашей квартиры и идут прямо сюда». Он вытащил Бенсингтона на площадку лестницы. Снизу уже доносился шум и крики, запер дверь покинутой квартиры и своим ключом отпер дверь квартиры напротив. «Больше надеяться не на что», — шепнул он. В чужой квартире привратник распахнул окно, выходившее в узкий внутренний двор. Стена снаружи была утыкана железными скобами, образовавшими весьма неудобную и опасную лестницу на случай пожара. Привратник вытолкнул мистера Бенсингтона из окна на одну из таких скоб, показал, как на ней удержаться, и заставил карабкаться вверх, постукивая ученого по ногам связкой ключей, всякий раз, как кто-то останавливался, не решаясь двинуться дальше. Бенсингтону казалось это навеки. Никогда этой ужасной лестнице не будет конца. Карниз над головой недостижимо далек, до него еще не меньше мили, а внизу... О том, что ждет его внизу, лучше не думать. «Осторожно!» — вдруг закричал привратник и схватил его за ногу. Это было так страшно, что мистер Бенсингтон изо всех сил вцепился в железную скобу над головой и тихонько взвизгнул от ужаса. Его провожатый разбил какое-то стекло и, кажется, прыгнул куда-то далеко в бок. Затем послышался скрип, как будто отворилась оконная рама. Привратник что-то кричал, кажется, ругался. Мистер Бенсингтон осторожно повернул голову и, наконец, увидел его. «Спуститесь на 6 ступенек», — скомандовал тот. Все это казалось Бенсингтону диким и нелепым, однако же он повиновался и начал осторожно нащупывать ногой нижнюю скобу. «Не тащите меня!» — вскрикнул он, когда привратник, высунувшись из открытого окна, попытался ему помочь. «Добраться до окна с этой страшной лестницы? Да это было бы нелегко и для белки». Не надеясь совершить подобный подвиг, примирившись с мыслью, что это в сущности самоубийство, и уже не помышляя о спасении, Бенсингтон шагнул вниз, и тут привратник довольно грубо схватил его и втащил в окно. «Придется вам побыть здесь», — сказал он. «Этот замок мне не открыть, он американский, у меня таких ключей нет. Я выйду, захлопну за собой дверь и поищу смотрителя с ключом. А вы пока посидите взаперти, только из окна не выглядывайте». «Отродясь, не видел этой кровожадной оравы. Может, они подумают, что вас нет дома, переколотят все в квартире, да и успокоятся». «На моей двери на табличке сказано, что я дома», — вздохнул Бенсингтон. «Фу ты, черт побери! Мне надо отсюда убраться, а то меня еще застанут». Он исчез. Хлопнула дверь. Теперь Бенсингтон мог полагаться только на собственную смекалку. Она загнала его под кровать. Здесь-то его немного погодя и нашел Коссер. К этому времени Бенсингтон был ни жив, ни мертв от страха, потому что Коссер выломал дверь плечом, наскакивая на нее с разбегу через всю площадку. «Вылезайте, Бенсингтон!» — крикнул он, вломившись в квартиру. «Все в порядке, это я. Надо отсюда выбираться, они хотят подпалить дом. Все дворники уже удирают, остальной прислуги и след простыл. К счастью, я поймал одного, и он сказал мне, где вы, вот, глядите». Выглянув из-под кровати, Бенсингтон увидел в руках Коссера какие-то странные одеяния и, среди прочего, огромный черный чепец. «Они перетряхивают весь дом сверху донизу», — сказал Коссер. Если не подожгут, то уж непременно нагрянут и сюда. Вызваны войска, но они подоспеют через час, не раньше. В толпе добрая половина хулиганы, и чем больше квартир они разгромят, тем больше войдут во вкус. Само собой разумеется, они здесь все перетряхнут. Вот, надевайте-ка юбку, чепец, Бенсингтон, и давайте уносить ноги. Вы хотите, чтобы я начал, Бенсингтон, высовывая из-под кровати голову, точно черепаха? Вот именно, одевайтесь и пошли. Само собой разумеется. Вмиг, потеряв терпение, Коссор вытащил Бенсингтона из-под кровати и начал обряжать его старухой из простонародья. Засучил на нем брюки, заставил скинуть шлепанцы, затем стянул с него воротничок и галстук, пиджак и жилет, надел ему через голову черную юбку и красную фланелевую кофту, а поверх всего набросил тальму и, наконец, снял с Бенсингтона знакомые всему Лондону очки и нахлобучил ему на голову черный чепец. «Ну, вы словно родились старухой», — заметил он, наскоро завязывая ленты чепца под подбородком ученого. Пришел черед башмаков на резинках. Жестокое испытание для мозолей. Теперь шаль, и старушка готова. «Повернитесь кругом», — скомандовал Коссор. Бенсингтон покорно повернулся. «Ну, сойдет», — объявил Коссор. Так в нелепом одеянии, путаясь и спотыкаясь в непривычных юбках, вторя криком разъяренных лондонцев, жаждущих его крови, визгливым фальцетом накликая проклятие на собственную голову, изобретатель Гераклио Форбии спустился по лестнице дома в Честерфилде, смешался с беснующейся толпой и навсегда отошел от событий, которым посвящен наш рассказ. После этого бегства он, совершивший великое открытие, ни разу больше не пожелал вмешаться в дальнейшую, удивительную судьбу своего детища, пищи богов. Итак, скромный человечек, который заварил всю эту кашу, уходит из нашего рассказа, а вскоре и навсегда уйдет из мира видимого и осязаемого. Но ведь кашу-то заварил никто иной, как он, и потому на прощание уместно будет посвятить ему еще одну страничку. Можно представить себе ученого в последние годы его жизни — таким, каким знали его на водах в Танбридже. Именно здесь, у танбриджских целебных источников, появился он после того, как некоторое время вынужден был скрываться от ярости толпы. Появился лишь только понял, что ярость толпы случайна, недолговечна и очень быстро остывает. Пребывал он в Танбридже под крылышком кузины Джейн, усиленно лечился от нервного потрясения, ни о чем больше не думал, и его, видимо, ничуть не трогали страсти, бушевавшие вокруг новых очагов распространения пищи и вокруг вскормленных ею детей-гигантов. Он поселился в Маунт-Глори, отеле с водолечебницей, которая славилась превосходными целебными ваннами. Тут были ванны углекислые и криозотные, гальваническое и иное электрическое лечение, массаж, ванны хвойные с крахмалом, с болиголовом, а также световые, тепловые, лучевые, ванны из отрубей и сосновых игл, ванны из смолы и мха, словом, на все вкусы. И Бенсингтон посвятил себя усовершенствованию этой системы лечения, которая, впрочем, осталась несовершенной и после его смерти. Иногда, укутавшись в шубу с котиковым воротником, он отправлялся на прогулку в наемном экипаже, а иногда, если не очень мучили мозоли, ходил пешком к источнику и под наблюдением кузины Джейн осторожно тянул лечебную железистую воду. Его сутулая спина, румяные щеки, сверкающие очки были неотъемлемой принадлежностью Танбриджа. Никто здесь не питал к нему вражды, все в отеле и вокруг гордились таким почетным гостем, он был знаменит, и теперь уже ничто не могло лишить его этой славы. Он предпочитал не следить по газетам за успехами своего великого открытия, но где бы он ни появлялся, на дороге или к источнику, или в гостиной отеля, вокруг слышался шепот «Вот он, это он и есть», и тогда подобие довольной улыбки мелькало в его глазах и смягчало линию рта. И подумать только, что такой маленький, ничем не примечательный человечек обрушил на мир пищу богов. Право даже трудно сказать, что больше поражает в ученых и философах, их величие или их ничтожность. Представьте себе изобретателя пищи богов там, у целебного источника. В шубе с котиковым воротником стоит он перед выложенным фарфоровой плиткой фонтанчиком, где плещет струя, и потягивает из стакана железистую воду. Блестящий глаз, суровый и непроницаемый, косится поверх золотой оправы очков на кузину Джейн. «Бррр», — произносит он и делает очередной глоток. Пусть таким он и запечатлеется навсегда в нашей памяти, этот великий изобретатель пищи богов. А теперь мы покинем его, крошечную песчинку, в нашей повести и перейдем к более важным событиям, к дальнейшей истории созданной им пищи. Мы расскажем, как день ото дня росли и крепли разбросанные по всей Англии дети-гиганты, как они входили в мир, слишком тесный и скудный для них, и как все туже сжимали их сети законов и ограничений, которые плела вокруг них комиссия по чудо-пище. Сжимали до тех пор, пока...